Новеллы о законах. Окончание. В 1968 году на семинаре в Свердловске в последний день работы группа его участников предложила свою задачу. Как форсировать работу электростатических фильтров? Я поинтересовался, для чего нужны эти фильтры. Задачедатели объяснили, что фильтры улавливают пыль в изобилии, образующейся во вращающихся цементных печах. В ТРИЗ есть четкое правило. Сначала надо попытаться устранить источник зла, а потом, если это не удастся, начать борьбу с самим злом. Мне разъяснили, что вращающаяся печь существует давно, конструкция ее прочно сложилась, газовый поток уносит цементную пыль. Поэтому безнадежно делать что-то с печью, надо совершенствовать фильтр. Выслушав это, я повторил: идеальный фильтр, когда фильтра нет, следовательно, будем решать задачу на предотвращение пылеобразования. Вот формулировка задачи в уточненном после семинара виде. Задача 5.6. Современная цементная печь – гигантская вращающаяся труба, длиной до 250 метров, диаметр до 7 метров. Расположена труба наклонно, и вдоль нее медленно передвигается поток сырья – цементного клинкера. Над сырьем несутся раскаленные газы. Даже не специалист может представить, насколько трудно передать тепло от газа к сырью. Ведь газ соприкасается только с поверхностью сырьевого потока. Чтобы улучшить условия теплопередачи, от этого зависит производительность и экономичность, давно было предложено навешивать внутри печи цепные завесы. Металлические цепи помогают переносу тепла от газа к сырью и увеличивают пылеобразование, размалывая обжигаемое сырье. После изобретения цепных завес наступила пауза, тянувшаяся десятки лет. Если хотели улучшить теплопередачу, просто навешивали дополнительные цепи. В современной печи общий вес цепей превышает 100 тонн. Естественно, появился поток мельчайших изобретений на тему «повесим цепи не так, а так». Например, цепная завеса выполнена с дополнительными цепями, закрепленными на основных цепях и свободно висящими между ними. Авторское свидетельство 226-453. Концы цепей прикреплены к гибкому элементу, выполненному, например, из цепи. Авторское свидетельство 260-484. Цепи другим концом прикреплены к корпусу печи. Авторское свидетельство 310-095. Чем больше цепей будет в печи, тем большую долю тепла газов можно использовать. Но чем больше цепей, тем выше сопротивление движению газов и сильнее пылеобразование. Чтобы газу было удобнее двигаться, цепей не должно быть вообще. А чтобы теплу удобнее переходить от газа к цементному клинкеру, все пространство печи должно быть заполнено цепями. Четко выраженное техническое противоречие. Как его преодолеть? Слушатели работали у доски, а я думал: хорошо, что хитрые бразерсы не увидели возможности производства цемента в оловянной ванне. А ведь почти полная аналогия. В одном случае роликовый конвейер, непомерно усложненный из-за предельного измельчения роликов. В другом – трубный конвейер, тоже непомерно усложненный из-за предельного увеличения трубы. В обоих случаях нужно раздробить объект на атомы, то есть расплавить металл. Стекло и цементный клинкер родственны по химическому составу. Значит, годится все та же оловянная ванна. Вот только температура для обработки клинкера требуется более высокая, до 1500 градусов. Впрочем, это облегчает выбор металлоносителя, можно использовать металлы с высокой температурой плавления, например, чугун. Через полчаса и слушатели пришли к такому же выводу. Ванна с расплавом металла, по поверхности плывет цементное сырье. И никаких цепей. Задачедателям ответ понравился. Но практически они ничего не могли сделать. Их тема, разрабатываемая по хоздоговору, звучала так: усовершенствование электростатических фильтров, улавливающих пыль, образующиеся во вращающейся цементной печи. Коренная смена технологии оказалась вне темы. Далее события развивались по старой схеме. Задача использовалась как учебная на других семинарах, решение было опубликовано, а в бюллетене изобретений продолжали в изобилии появляться вариации на тему «повесим цепи» не так, а так. Цепи навешаны на крепежном устройстве. Авторское свидетельство 726-397. Замкнутые элементы свободно охватывают каждую цепь. Авторское свидетельство 935-690. Дополнительные цепи навешаны под углом к оси печи и к гирляндам основных цепей. Авторское свидетельство 996-823. На концентрические цепи надеты полые элементы. Авторское свидетельство 102-89-88. Цепи продолжали громоздиться на цепи, как когда-то до изобретения парохода паруса громоздились на паруса. В январе 1984 года я получил письмо от участника одного из семинаров, на котором эта задача рассматривалась как учебная. «Недавно еще раз убедился в неодолимости законов развития технических систем», — говорилось в письме. Обратите внимание на авторское свидетельство 108-42-57, выданное на расплавно-ермический обжиг клинкера, и посмотрите статью об этом способе в журнале «Цемент» номер 11 за 1984 год. Авторское свидетельство и статью посмотрел. Приятно было видеть рисунки, как две капли воды, похожие на те, что когда-то были на доске в учебной аудитории. И еще одна новелла. На недавнем семинаре в Днепропетровске слушатели показали мне журнал «Химия и жизнь» номер 7 за 1984 год. Вот, мол, еще один пример того, как сознательное выявление и преодоление технических противоречий входит в инженерное мышление. Я посмотрел статью В.Ф. Назарова «Кое-что прислали из мытищ». В ней написано: «Говорят, что изобретать – это значит преодолевать техническое противоречие силой логического мышления. Но если так, прежде всего надо увидеть, выделить и определить противоречие». Меня сразу насторожили слова «преодолевать силой логического мышления». Под логическим мышлением обычно подразумевают упорное продолжение старой линии. Навесим цепи, и еще навесим цепи, и еще. Преодолевать технические противоречия надо, опираясь на знание законов развития технических систем. Я предложил слушателям перерешать задачу, о которой шла речь в статье. Задача относилась к производству гидроцеллюлозной нити, сырья для получения акцелона, рассасывающегося хирургического шовного материала. Для обработки гидроцеллюлозной нити ее надо подвергнуть действию пары под давлением. Главная часть установки представляет собой цилиндр. Торцы цилиндра закрыты металлическими стенками с маленькими отверстиями для прохода нити. Внутрь цилиндра подают перегретый пар и протягивают нить. Но нить часто рвется, а заправка ее чрезвычайно трудна. Вот эта задача в формулировке В.Ф. Назарова. Задача 5.7. Говорят, что изобретать — это значит преодолевать техническое противоречие силой логического мышления. Но если так, прежде всего надо увидеть, выделить и определить противоречие. В частном случае с обработкой гидроцеллюлозной нити оно было налицо. Чтобы удерживать давление внутри аппарата и не позволять пару уходить в окружающее пространство, надо сделать отверстия для входа и выхода нитей как можно меньшими. Но это затрудняет заправку нитей, более того, делает практически невозможной эксплуатацию аппарата. Чтобы без труда заправить нить, скажем, шомполом, нужны отверстия диаметром 10-15 мм, но тогда немыслима герметизация аппарата. Далее автор статьи рассказывает о решении, которое кажется ему очевидным. Надо заправлять нить в большое отверстие, затем перекрывать его до минимальных размеров и только после этого подавать пар в рабочую камеру. Сделали аппарат с заслонками на торцевых стенках. При заправке заслонки можно поднять, отверстие большое, а после заправки опустить. Отверстие маленькое. Заправлять нить стало чуть легче, но аппарат все-таки парил. Отверстия-то остались. Начали состыковывать аппарат с аппаратом. Пусть пар перетекает из одного цилиндра в другой, это не страшно. Утечка пара чуть уменьшилась, но резко усложнилось управление подъемом и опусканием заслонок. Псевдологика подсказала следующий ход. Заслонки сделали поворотными, управление несколько облегчилось. В конце концов получился громоздкий аппарат, состоящий из 6 камер, имеющий поворотные заслонки и работающий на паре давлением 4,5 атмосферы. Внедрить аппарат не удалось. Проектирование передали специалистам-машиностроителям. Те тоже действовали вроде бы правильно. Пар в идеальном случае должен сам себя не выпускать. Был построен аппарат, реализующий этот принцип, и снова ничего не получилось. Заметить ошибки нетрудно. Противоречие сформулировано робко, в нем допускается сохранение отверстия, просто сказано, что отверстие иногда должно быть большим, а иногда маленьким. Через маленькое отверстие и уходит пар. В ТРИЗ есть правило. Противоречие надо усиливать, обострять, доводить до предела. Правильная формулировка противоречия – диаметр отверстия все время равен диаметру цилиндра и все время равен нулю. Иными словами, нить проходит через торцевую стенку так, словно стенки нет, а стенка есть. Неверно сформулирован и идеальный конечный результат – ИКР. Пар должен сам себя держать. Это все равно, что в задаче 5.6 сказать «пыль должна сама себя держать». Пыли не должно быть совсем. Точно так же не должно быть и пара. Стенки камеры или камера сама осуществляет термообработку нити. Вот правильная формулировка ИКР. Надо полагать, слушатель давно догадался. Нужна оловянная ванна. Впрочем, не обязательно оловянная. Годится любое нейтральное вещество с подходящей температурой плавления. Из статьи не ясно, работает ли пар только в качестве теплового агента или вступает в реакцию с веществом нити. Последнее маловероятно, но и в этом случае ответ остается в силе. Нужны лишь дополнительные маленькие хитрости. Сейчас важен принцип и важны выводы. Первое. Надо знать и использовать законы развития технических систем. Второе. Тактика решения задач, основанная на применении законов развития, парадоксальна и ведет к диким, немыслимым на первый взгляд ответам. Не надо бояться таких ответов. Как раз наоборот, опасаться следует приглаженной, здравой логики. Расплавно-термической обработки гидроцеллюлозы пока нет. Но я не сомневаюсь, что законы неукоснительно сработают и на этот раз. Напрашивается, однако, каверзный и потому очень интересный вопрос. А как быть в тех случаях, когда один закон тянет в одну сторону, а другой в другую? Иерархию систем можно условно представить в виде множества концентрических окружностей. Из внутренних окружностей тяжелые, громоздкие, сложные объекты постоянно оттесняются во внешние окружности. Закон увеличения идеальности действует как мощная центробежная сила. Типичный пример – современные магнитные дороги. Из транспортного средства убраны двигатель и движители колеса, но пришлось усложнить подсистему. Двигателем-движителем стала дорога, выполненная в виде электромагнитов, расположенных вдоль пути. Необходимо ясно видеть диалектический процесс упрощения и усложнения технических систем. В каждом конкретном случае надо уметь выявлять оперативную зону, в пределах которой следует увеличивать идеальность, оттесняя сложные объекты из этой зоны в надсистему. За пределами оперативной зоны идеальность может оставаться без изменений или даже несколько уменьшаться за счет процесса оттеснения. Еще пример. В опасных по газу шахтах используют электрооборудование во взрывобезопасном исполнении. Такое оборудование сложное и громоздко. Было предложено использовать ток с паузами, из 100 полуволн в секунду вырезана одна полуволна. Несложное и открытое оборудование производит коммутацию тока только в паузах, когда можно развести или свести контакты без образования дуги. Понятно, что за такое упрощение приходится платить установкой специальных устройств, вырезающих паузы в токе. На этом примере отчетливо видны две особенности сильного решения задачи. Первое. Громоздкое и тяжелое оборудование оттеснено за пределы оперативной зоны. И второе. Происходит не просто механическое оттеснение, а оттеснение с упрощением. Одна установка, преобразующая ток, может обслуживать множество коммутационных пунктов. Процесс коммутации вынесен туда, где он может стать максимально простым и удобным. Помните задачу 2.2? Требовалось сочинить сказку на тему области распространения мышей уменьшается. Если интересной сказки еще нет, давайте поразмышляем диалектично, как учит многоэкранная схема. Спроецируем на центральный экран изображение и антиизображение. Пусть они столкнутся. Это даст противоречие, конфликт и движущую силу сюжета. Итак, тезис. Область распространения мышей близка к нулю. Антитезис. Мыши везде. Соединим тезис и антитезис, получится крепкое противоречие. Мышей нет, и в то же время их очень много. Для нетворческого мышления это тупик. Логика, здравый смысл тянут назад. Для творческого мышления противоречия, наоборот, служат надежной опорой. Допустим, мыши исчезли, они занесены в Красную книгу. Остался, быть может, десяток мышей на всю планету. Спрятались эти мыши где-то далеко-далеко, глубоко-глубоко. Поскольку сегодня мыши не в Красной книге, придется перенести действие на экран 7 и предположить, что события разворачиваются где-то в конце 21 века. Одну половину противоречия мы объяснили. А как быть со второй половиной? Как правдоподобно объяснить, что занесенные в Красную книгу мыши в то же время находятся в каждом доме?